Глава 39. Кририк не возвращался слишком долго. Настолько, что я уже начал подумывать плюнуть на свое обещание взять его с собой и двинуть вперед. Ибо это пытка — сидеть на месте тогда, когда все твое нутро, кажется, кровоточит и рвется туда, где она. Та самая, истинная. Как мне удавалось жить столько лет сознанием, что она там где-то, но без нее? На чем держалась возможность этого расстояния? На том завале до небес обиды ненависти, непонимания, померещившегося несовпадения, несоответствия абсолютно дурацким ожиданиям? Как же быстро была разнесена эта преграда, стоило лишь захотеть идти навстречу, чтобы приблизиться, один раз сказать, подумать, коснуться по-настоящему. На то это и зовется парой истинных, потому что именно истинные чувства между ними. Нами. Сначала истинная ненависть и обиды, жгучие, острые, чистейшие пробы, теперь вот это. Любовь. Я люблю ли ты? Все. Обратившись, я метался от реки к хижине, наворачивая вокруг нее круги, не останавливаясь ни на одно мгновение, словно убегая от внутренней боли, от которой никуда на самом деле не деться. Такое лечится лишь наложением рук одной конкретной женщины. Или хотя бы взглядом на нее. Пусть издали, но в зоне досягаемости. Спустя часа три маг таки появился. Учуяв его издалека, я бросился навстречу, не столько радуясь его возвращению, а чтобы успеть уловить на нем запах Лите. И его на Кририке было более чем достаточно. Намного больше, чем могло оставить меня равнодушным. Зарычав, я ударил передними лапами его в грудь, опрокидывая на спину, и навис, оскалившись в лицо. И тут же был отброшен тугой волной воздуха и ощутимо приложился спиной о ближайший древесный ствол. «Примлардар, это у вас что, какая-то семейная черта бросаться в драку на людей, которые вам помогают?» Волшебник с кряхтением поднялся, пока я возвращался в человеческую ипостась, готовый нападать ему теперь и в ней. «Ладно, я стерпел от твоей бешеной ба. Нервной пары, но от тебя не стану». Он грозно ткнул в меня пальцем, послав еще одну воздушную волну, не сбившую с ног, но почти сдвинувшую с места. И только теперь я заметил, что губа у него разбита, нос распух, а со щеки на шею перетекают следы четырех глубоких свежих царапин. «Это ли ты тебя так?» — изумился я. «Вот именно!» Строго нахмурился он. «Не делай добра, читай, не лечи склонных к скорой расправе женщин раньше времени, и не получишь вот этого. Кто вообще научил ее так драться?» Кририк явно был возмущен, а вот я невольно расплылся в довольной ухмылке. «Я? Стоило бы догадаться. Но ничего, когда вернешься, тебе тоже предстоит кое с чем разобраться, и почти уверен, что тебе это тоже без кровопролития не обойдется». Мстительно прищурился он. «Ты о чем?» «А о том, что мне пришлось выкручиваться самому, учитывая отсутствие желания вмешиваться у твоего безмозглого бейлифа и невозможность противопоставить твоей паре магию из опасения навредить. Так что я был вынужден использовать нечестный прием, а разбираться с этим потом тебе. Я мудро самоустраняюсь». «Нечестный прием? Это как?» Я мгновенно напрягся. «Что ты ей сделал?» «Всего лишь сказал, что она беременна. Расслабься. И поэтому ты принял разумное решение о невозможности для нее продолжения по...» «Заткнись, маг!» — рявкнул я, глядя на него ошарашенно. «Моя ли ты беременна?» Ноги вдруг стали мягкими и ненадежными. Легкие окаменели, не в силах сделать новый вдох. В горле странно заскреблось, вырывая неловкий кашель, а глаза заслезились. «Моя пара понесла моего же ребенка?» нашего первенца?» «Нет». «Что нет?» Не сразу понял я. «Она не беременна, но мне пришлось ее в этом убедить, иначе она была намерена сражаться со мной насмерть, но все равно вернуться к тебе». «Ах ты!» Моментально взъярившись, я кинулся на мага, но был отправлен в полет воздушной атакой. Только приземлившись, вскочил и рванулся снова. «Да я тебя!» И завалился носом вперед от того, что вокруг лодыжки намертво обвился невесть откуда вылезший толстый корень. «Да как ты мог?» — заорал, ломая бесову корягу. «Кто так делает?» Да, какие-то секунды у меня было все, ради чего стоит жить любому двуликому. Моя любящая пара и продолжение в ней. Лишиться этого призрака — все равно, что кости переломать, все до единой, рухнув с огромной высоты. Ведь если бы, то умирать нисколько и не страшно было бы, все ради этого. Ничего тогда не жаль. «А как мне, по-твоему, было ее остановить?» — огрызнулся Кририк, окончательно спуская меня на землю и пристально наблюдая, видимо, на всякий случай новой вспышки. «Она же вот точно так же взбесилась, а то и хуже, как только я ее подлечил и в себя привел. Лучше бы так и оставил. Только знаешь что, Лор? Твою ненормальную пару это бы на месте не удержало. И дурень Гаррет не удержал бы. Она бы пошла за тобой, ясно? Кишка тонка у парня остановить такой напор, как у нее, и мозгов не хватило бы убедить или хоть обмануть, как я. Вот и понадобилось привести этот довод тверже камня. Себя не пожалеет, а ради твоего ребенка смирится, будет сидеть тише мыши под веником и к первым истинным отвести себя даст». «А что будет, когда она поймет, что ты соврал?» Ну, так-то не моя забота. К тому же ты сможешь быстро исправить это упущение, когда вернешься весь в ореоле славы, спасителя и победителя. Если вернусь. На душе стало так муторно и горько. Всего секунду я верил, что у нас с Литой есть ребенок. А сейчас вся пережевывающая нутро боль вернулась с новой силой. «Полезай на проклятое дерево, маг, и давай перемещай нас, пока не стемнело». «Нет, ну хоть бы слово благодарности от этих двуликих и их полоумных женщин!» — заворчал Кририк, взбираясь по стволу. «Дождешься? Как же!» «В какую хоть сторону нам нужно?» — крикнул он сверху. «Сдурел?» — зашипел я на него. «Всем вокруг нас сообщить намерен». «Все равно нас тут сейчас уже не будет. Не ворчи, Прим, давай ко мне, переместимся прямо отсюда». «Надеюсь, выйдем мы не так же под землей», — пробурчал я, быстро поднимаясь. «Вперед!» Кририк уже знакомым движением рубанул перед собой, открывая проход прямо в воздухе. «Если я убьюсь, то стану до конца жизни являться тебе каждый раз, когда ты соберешься кого-нибудь трахнуть и мешать». Процедил я сквозь зубы и, преодолевая панику зверя, прыгнул. «Да, немного сноровки, и все станет просто замечательно», — проскрипел он, поднимаясь с земли, и охнул, схватившись за ушибленный бок. «Мне-то падение с высоты пара метров — ерунда. Тошнота и то больше досаждала, а вот ему шлепнуться жестко случилось». «Ничего. Боль — самый лучший учитель, быстрее начнет свои же упущения исправлять». Мы совершили еще два перехода, а дальше решили двинуться пешком, потому как изгиб реки говорил о том, что мы совсем недалеко уже от Нефродоса, а значит и необходимое место входа в вотчину Иральда, указанное на карте украденной Литеу магов, совсем близко. Если скакать блохами, то есть опасность и нарваться на одержимых или просто ненужных свидетелей. Ведь окрестности большого торгового города весьма многолюдны, и проскочить мимо. А если первый маг не идиот и расслышал все неосторожное бахвальство моей торжествовавшей над его якобы умирающим телом пары, то нас впереди должны ждать буквально непроходимые заградительные кордоны. Нам бы, безусловно, очень пригодился местный проводник, знающий в подробностях окрестности и способный догадаться, на что похож тот или иной ориентир на карте. Даже учитывая, сколько времени прошло с момента ее создания и насколько все вокруг поменялось. Но такой роскоши у нас не было. Так что после недолгого, поочередного сна в укромной расселине мы решили обойти Нефродос по широкой дуге, в надежде найти хоть намек на те самые высокие холмы, между которыми и пролегал вроде как единственно безопасный путь на территорию не слишком гостеприимного бессмертного. «Ну вот и препятствие», — пробормотал Кририк, когда мы достигли ползком окраины леса. «Да уж, препятствие — это еще мягко сказано. Впереди начиналась открытая равнина, и везде, насколько хватало взгляда, были натыканы шатры с символикой магов и стражи. То и дело рыскали пешие и верховые патрули, будто и сам воздух, просеивающий на подступах к тем самым, наконец, обнаруженным холмам. Выглядели они намного более пологими, нежели были изображены на карте. Но это может на совести рисовальщика. Да и русло реки теперь пролегало совсем по-иному, создав новую петлю за прошедшие годы. «Так-то подумать, и карта нам не слишком пригодилась», — шепотом проворчал я, провожая глазами компанию из трех, похоже, одержимых, и одной зрящей, вообще еще сыкухи малолетней, на которой и форма-то болталась мешком из-за отсутствия и намека на нормальные бабские округлости. «Не скажи...» Кририк осторожно сдал назад и снова разложил перед собой уже изрядно истрепанный нами кусок пергамента. Он какое-то время изучал его, то поднимая голову и всматриваясь в местность перед нами, то снова утыкаясь в рисунок. «Эх, нам бы все сверху глянуть, да нельзя!» — сокрушенно покачал головой он и ткнул пальцем в карту. «Мне может и казаться, но... Лор, сюда посмотри!» Я так и сделал. «А теперь вон туда!» Он указал на самое начало крутого речного изгиба, что неплохо просматривалось из нашего укрытия. «Ну, я вижу, что русло теперь не там», — нахмурился, пока не понимая. «Если доверять этой карте, то по всему выходит, что вход в вотчину вообще сейчас затоплен, или же, по крайней мере, теперь в нескольких шагах от воды». «Ага». Едва ли не радостно кивнул Кририк и тут же вздрогнул от истошного женского крика, донесшегося со стороны шатров. Сквозь заросли мы увидели, как по полю, что было сил, бежала девушка в изорванной одежде, преследуемая сразу несколькими, почти голыми одержимыми. Злость закипела во мне, зверь попер наружу, и потребовалась вся сила воли, чтобы обуздать его порыв. За что мне, как человеку, в кое веки стало безумно стыдно. Ведь вмешаться сейчас... только пустить на ветер все шансы на успех. И зверю не объяснить, как много поставлено на кон, но у него хватило мозгов понимать, что перед нами то, что ждет Илите, попади она в лапы к этим тварям. Ее и всех, если фоморов никто не остановит. При мысли, что на месте бедняжки, которую сейчас уже волокли обратно, могла быть моя пара, ярость едва не насмерть душила. Как и от бессилия чем-то помочь этой конкретной несчастной. Реальность грёбаных героев, спасающих типа весь мир, но вынужденных закрыть глаза на чью-то сиюминутную трагедию. Рядом что-то бормотал Кририк, и, сосредоточившись, я понял, что он считает вслух сквозь зубы, зажмурившись и сжав траву, на которой мы лежали в кулаках. Нам обоим понадобилось несколько минут молчания, чтобы дать успокоиться злости и вернуться к обсуждению. Они, конечно, перекрыли все подступы по суше, но на воде им нам преграду не поставить. Процедил он сдавленно. Если нам будет сопутствовать хоть капля везения, то река нас вынесет почти ко входу в вотчину, а там останется маленький бросок посуху. Прорвемся, Прим. Мне бы его оптимизм. Ближайшие подступы всегда охраняются лучше всего. Но не этот вопрос сейчас озадачил меня. Вот мне интересно, почему они встали лагерем снаружи, но сами к бессмертному не суются? Спросил я. Ведь в том, что точно знают, где правильный вход в вотчину, сомневаться уже не приходится. Возможно, дело в магии, предположил Кририк. Им самим, во всяком случае, на данный момент туда ходу нет. А охраняют так тщательно, чтобы никто не просочился и не предупредил Иральда, не дал шанса предотвратить то, что они замыслили. Наводит на подозрение, что твоя женщина была права, и этим жителям Верхнего мира ничего не стоит разнести все планы Фоморов в пыль. Хотелось бы мне верить, что вся и забота нам добраться до Иральда, или кто там, нажаловаться и сесть спокойно в ожидании результатов. Вот только не верю я в такое везение. Что-то ничего мне в этой жизни так просто не доставалось. Остается надеяться, что лишь по моей собственной дурости, а не потому, что на роду так написано. «Был бы ты и правда неудачником, Прим Лордар, твоя пара не пришла бы к тебе 10 лет спустя», — возразил шепотом волшебник. «Ну, дождемся темноты и узнаем, кто я, счастливчик или самый великий в этом мире неудачник». Хмыкнул и отполз к кустам погуще, намереваясь подремать в полглаза перед решающим броском. Когда сумерки стали совсем густыми, а между шатрами запылали костры, мы с Кририком снова поползли к краю зарослей, собираясь пробраться к реке. «Да, дураками их не назовешь», — констатировал чародей, увидев, что вдоль обоих берегов, насколько можно было рассмотреть, тоже цепочкой были разведены костры и мелькали темные силуэты дозорных. «Но и сильно умными тоже», — хмыкнул я. «Уж теперь совершенно понятно, что подступ к входу в вотчину именно по воде. И нам-то только и надо, что в нее удачно войти и также удачно выйти». «Ерунда какая», — съязвил Кририк. «Советую тебе раздеться, плавать в одежде чревато». «Я могу управлять этой водой, не забывай», — отмахнулся он. «А ты не забывай, что мы совсем рядом с территорией иной магии, и бес его знает, как тут станет слушаться твоя, самонадеянный ты болван». «Стук твоих зубов нас точно выдаст». Еле слышно, заметил трясущемуся, обнажившемуся спутнику, и он только злобно сверкнул на меня глазами в темноте. Мы подползли максимально близко к рваному кругу света, что отбрасывал ближайший костер, и я дал Кририку знак, готовясь напасть со спины на ближайшего одержимого. Задачей мага было использовать суету и добежать до воды. Я бы и так ломанулся, но какой бы он там ни был кудесник, а скорость передвижения у него человеческая, носителям бесов ничего не будет стоить перехватить его и переломать всего раньше, чем пискнуть успеет. Пристально следя за дерганными вышагиваниями одержимого, я мысленно возблагодарил своих предков за то, что прояснили все же мои мозги, пусть и поздновато, или ты нет сейчас рядом со мной. Ни за что на свете я не позволил бы ей участвовать в подобной авантюре. Противник тщательно подготовился к попытке прорыва, вот только вряд ли они предвидели, что придут всего 2 чокнутых дурня, а не целый большой отряд. Слегка толкнув переставшего дрожать Кририка, я бесшумно рванул вперед, налетая на противника, сшибая и укатываясь вместе с ним к воде. Одержимый попался и сам по себе не из мелких. Да плюс еще и сила, подаренная вселившимся Фомором. Так что он взбрыкнул подо мной с мощью тяжеловозного жеребца, почти сбросив. Но я намертво сжал в захвате его башку и, чуть не порвав себе мышцы, свернул ему шею. Мой спутник не подвел, и когда я отшвырнул тело, уже вовсю молотил руками по воде, отплывая от берега. Естественно, поднялась тревога, но магия Кририка была нашим огромным козырем. Пока в темноте соображали, что, кто и куда, тугой водный поток подхватил нас и без единого всплеска понес с бешеной скоростью вперед. «Получилось!» — радостно прошипел маг, но вдруг нас со всего маху вмазало в какую-то преграду и потянуло на глубину. Побарахтавшись, я осознал, что проклятые маги оказались на редкость предусмотрительными сволочами и растянули толстую сеть через все русло. Порвать ее мне удалось, а вот волшебника едва не потерял. Судя по всему, от неожиданности тот сильно запутался и собрался благополучно утопнуть. Но кто же ему позволил бы? Выдрав и его безвольное тело из пут, с жутко горящими от недостатка воздуха легкими, я потянул его за собой за волосы. На противоположном берегу, куда мы прорывались, паника еще не поднялась. Опаздывая на спасительные для нас доли секунд, не успела докатиться волна поднятой тревоги, и, выскочив на твердую землю, я побежал со всей доступной мне скоростью двуликого, учитывая вес тела чародея на плечах. Пару раз чуть не сбил с ног кинувшиеся на перерез одержимые, практически опалил взорвавшийся за спиной огненный шар, а я только поднажал, понимая, что, по сути, не пойми на что надеюсь. Если мы ошиблись, и нет тут никакого входа в сраную вотчину Иральда, то я уже покойник. И опять же, какое нахрен счастье, что тебя нет здесь, любимая. Все изменилось в единый миг. Вот я несся в темноте, с десятками врагов на хвосте и норовящими врезаться в задницу огненными протуберанцами. И вдруг все исчезло, а я чуть не опрокинулся от ударившего по глазам яркого солнца. Благодатная тишина, пение птиц, тепло, будто в разгар лета, и никаких преследователей. Вот только вдохнуть мне удалось не сразу, ибо воздух был тут каким-то иным, более плотным и тягучим, что ли. В голове поплыло, в глазах потемнело, тело обмякло, и я просто рухнул лицом вперед в густую бурую траву, пахнущую почему-то медью.